Глава 17. Другой мир. Удаленное убежище. Вывалившись из портала, я первым делом закрыл его. Успел как раз вовремя. Последнее, что я увидел перед тем, как окно закрылось, — это яркий свет. Твою мать! Еще бы немного, и мы бы сгорели там дотла. «Молодец, Яр!» — дед поднялся на ноги и отряхнулся от пыли. «Я уж думал, все. Хана нам!» «Честно говоря, мы были на грани», — я покачал головой. «Теперь же нам предстоит разобраться с тем, что тут вообще происходит. То, что по нам хреначили высшие, это я понял. Но какого хрена они вообще пришли в этот мир? Да и их поступки — это же нарушение каких-то правил. Мне учитель рассказывал». «Не знаю, что тебе говорил владыка, но, по-видимому, конкретно эти высшие плевать хотели на правила. Представляю, как сейчас трясутся от страха эти жердяи из совета кланов. Против высших у них нет никаких шансов». «Дед, если ты не забыл, этот мир — наша с тобой родина в том числе. Плевать на совет кланов. Эти ублюдки всегда думали только о себе. Вспомни, чему ты учил модификантов». «Защищать», — спокойно ответил дед, и я вновь увидел перед собой мастера Харона. «Хорошо, внук. Пусть будет так. Мы понесли большие потери, но это ничего не значит, пока мы с тобой еще живы. Шанс выкинуть из этого мира высших довольно высок». «Вот таким ты мне больше нравишься», — я одобрительно кивнул. «Ты что-то говорил о сети спутников. Сможешь отсюда подключиться?» «Если они еще существуют, да». «Тогда проверь», — я пожал плечами. «А я пока погуляю по этому убежищу. Что-то я его не помню. А ведь мы были во всех местах, принадлежащих институту». Старик ничего не ответил и направился к лифтам. Я же пошел искать оружейную комнату. Понятное дело, что местная броня сильно мне не поможет, особенно против высших. Но я как минимум смогу закрыться от чрезмерного внимания, и это, пожалуй, даже важнее. Благодаря подсказкам Прометея до нужной мне комнаты я добрался минут за 10. И вот тут пришел мой черед удивляться. Все дело в том, что тут не было привычной мне брони. Вместо этого тут были артефакты. Магические, мать его, артефакты. «Прометей, ты что-нибудь понимаешь?» — мысленно обратился я к своему помощнику. «В этом убежище я точно до этого не бывал. Могу предположить, что это личное убежище мастера Харона. Все признаки налицо. Само убежище не слишком большое, но спрятано очень хорошо. Причем я не могу понять, где мы конкретно сейчас находимся на планете». «Видимо, ты прав», — задумчиво ответил я. «Ладно, посмотрим, что тут за артефакты». Пока я разбирался с содержимым оружейки, бункер потихоньку оживал. Гудели сервомоторы, воздух начал двигаться. Появились роботы-уборщики, и где-то через час в убежище стало по-своему уютно. Разобравшись с артефактами, я пошел искать старика и нашел его в рубке связи. Он колдовал над голоэкранами, не обращая внимания ни на что другое. «Проклятие! Их намного больше, чем мы думали!» Наконец-то старик отвлекся от работы со спутниками и повернулся ко мне. «Яр, кажется, мы тут надолго. А поподробнее?» Слова старика мне совсем не понравились. «Что ты конкретно увидел, дед?» «Посмотри сам!» Он отошел в сторону, и я наконец-то подошел к голоэкрану. «Да. Надолго это еще мягко сказано. Вся орбита была полна неизвестных кораблей. Их было не меньше 30. После я перешел к поверхности и смог рассмотреть снимки нескольких армий высших. Что сказать? Уничтожить их можно. Но на это уйдет не один день, минимум неделя, а то и две. Только вот проблема в том, что у меня есть месяц до битвы с высшими на их арене. И я планировал потратить это время на свое развитие, а не на это вот. Битвы, конечно, развивают, но куда лучше развивает хороший учитель рядом, и он у меня есть. «У меня нет слов», — я отошел в сторону и глянул на старика. «А что ты думаешь, дед, по этому поводу? Как нам быстро покончить с этой ордой?» Допустим, я могу взять на себя одну из трех армий и быстро уничтожить. Вот только я очень сильно сомневаюсь, что высшие будут смотреть на то, как я стираю в порошок их войска». «Ты прав. Не станут», — старик тяжело вздохнул. «Знаешь, Яр, если честно, у меня нет ответа на твой вопрос. Я пытаюсь придумать, как решить проблему, и мне пока ничего в голову не приходит. Хотя дай мне 20 минут, есть у меня одна идея». Он вернулся к голоэкранам, я же отошел в сторону и обратился к Прометею. «Мне нужна аналитика. У меня есть возможность открывать порталы. У высших хреново туча кораблей на орбите. Как быстро они меня засекут?» «У вас будет не больше 2 часов, агент. При условии, что вы не будете задерживаться в одном месте больше, чем на 5 минут. Иначе они успеют не только засечь вас, но и нанести удар». «Они ударят по собственным войскам?» Слова Биоскина меня удивили, если честно. Хотя, если задуматься, то в этом нет ничего странного. Эти ублюдки переживают только о себе. Плевать им на других с высокой колокольни. «Они могут уничтожить планету, агент. Хватит относиться к врагу так, словно у него такие же принципы, как и у вас. У этих существ эти самые принципы вообще отсутствуют, если вы до сих пор не поняли». «Все понял. Ладно, будем думать. Других вариантов все равно нет». Орбита. Корабль советника. «Нерон, я не считаю это хорошей идеей», — советник покачал головой. «Этот модификант опасен. А еще он хорошо управляет энергией, умеет открывать порталы, а значит, на одном месте его не удержать. Лучшим решением проблемы будет, если он попадет под орбитальный удар». «Ты сам только что сказал, советник, что у него есть порталы», — воин усмехнулся. «Мы просто не успеем навестись на него. Он уйдет быстрее». «Нет, если будет занят», — советник ухмыльнулся. «Нужно дать ему ввязаться в бой с одной из наших армий. Пока он будет уничтожать ваших бойцов, наши пушки успеют дать не один залп. А дальше, если придется, вы лично появитесь на поле боя и, наконец-то, уничтожите ублюдка». «Полегче, советник. Чего ты взял, что мы готовы пожертвовать одной из своих армий?» Нерон нахмурился. «Если ты не забыл, именно благодаря этим самым армиям каста воинов ни в чем не нуждается. И каждый павший боец — это минус на нашем балансе». «Мы же говорили об этом, Нерон. Все расходы я оплачу. Мы с вашей кастой связаны. Либо мы уничтожаем модификанта сейчас, либо нам придется выйти против него на арене. И второй вариант нам не подходит». «Он не подходит тебе, советник», — Нерон ткнул высшего пальцем в грудь. «Мы же провели на арене 100 лет, оттачивая свое мастерство. Почему ты решил, что для нас это худший вариант? Там у модификанта не будет никаких шансов. И даже порталы его не спасут. Арена огромна, но она меньше планеты». «Ты забыл, что последний раз арена была почти 1000 циклов назад?» Советник выпустил свою силу. «И тогда все закончилось тем, что высшие, что вышли против владыки, проиграли, после чего были убиты. Готов поставить свою жизнь на кон, Нерон, из-за какой-то армии?» Воин ничего не ответил, но слова советника его зацепили. И правда, что если они проиграют? На смерть Нерону было плевать, но ему не было плевать на свой клан, на тех, кто зависели от него. Проклятие. Все же придется согласиться на план этого хитроумного советника. «Хорошо, мы готовы пожертвовать одной армией», — наконец-то произнес он, глядя в глаза советнику. «Но если что, ты пойдешь с нами. Кровь этого человека должна быть на твоих руках, советник. Разве не так?» Нерон иронично улыбнулся. А вот советник был готов взорваться, и лишь понимание, кто перед ним, не дало ему совершить ошибку. «Так-то лучше!» — Нерон похлопал советника по плечу. «Я возвращаюсь на свой корабль. Наши помощники будут бдеть. Когда магнификант появится, мы дадим тебе знать, советник. Так что жди. И помни, сидеть за нашими спинами вечно у тебя не выйдет». Убежище мастера Харона. «В общем, так, Яр». Старик наконец-то отвлекся от своих экранов и вновь подошел ко мне. «Эскин убежища прокрутил все возможные сценарии. И я скажу так. Шансов у нас почти нет». «Почти нет? Это значит, что они все-таки есть. Пока ты работал, я тоже времени зря не терял. Мой Прометей, конечно, не так силен, но кое-что он может». «Нужно использовать хаотичные перемещения, внук. Только так у тебя будет шанс хоть что-то сделать. А пока ты будешь заниматься этим, я использую кое-что из своих старых запасов. Гарантирую, высшие это точно оценят». «Тогда начинаем?» Я вопросительно глянул на него, и дед кивнул. «Начинаем. Агент Эскалибур, пора напомнить всем о том, почему модификантов так сильно боялись». «Сделаю это с большим удовольствием, мастер». Склонившись в коротком поклоне, я открыл перед собой портал. «Координаты вражеских армий у меня есть, а значит, можно начинать. Посмотрим, насколько хватит их терпения и как быстро на поле боя появятся сами высшие. Надеюсь, что быстро. Сегодня идеальный день для того, чтобы убить пару-тройку этих ублюдков». Первый портал вывел меня далековато от нужной цели, но сделано это было не просто так. Я призвал своего пернатого фамильяра и начал его инструктировать. «Ни в коем случае не надо показывать свои настоящие размеры. Наоборот, чем меньше ты будешь, тем лучше. Уяснил?» Я из раза в раз повторял это, и в конце концов пернатый меня понял. «Все будет сделано как надо, хозяин!» — прозвучал у меня в голове его недовольный голос. «Но я хочу драться!» «Драться можно. Только так, чтобы ты сам не умер. Договорились?» «Договорились!» Птиц с важным видом кивнул и через мгновение уменьшился до размеров небольшого жука и рванул в сторону армии высших. «С такой скоростью он будет там меньше, чем через минуту. А значит, пора и мне готовиться к драке». Создав несколько сотен магических конструктов, я прицепил их к своей ауре. Теперь для того, чтобы их использовать, хватит доли секунды. В этом и был мой план. Открыть портал, нанести удар и сразу же уйти, пока они ни хрена не поймут. Когда все было сделано, передо мной открылся портал, и я рванул вперед. «Начинаем веселье, мать вашу!» Одна из трех армий высших. Бойцы одного из высших методично уничтожали местных вояк. Такая работа была для них привычной, можно даже сказать, рутинной. Потому специально созданная исключительно для войны раса даже немного скучала. Имен у них не было, лишь номера, выбитые на грудной пластине типовой брони. Но это никому не мешало. 206-й, когда это наконец закончится? Где нормальные противники? Что это за хрень?» Один из вояк обратился к командиру отделения, но тот лишь пожал плечами. 6003-й. Откуда мне знать? Видимо, в этом мире нормальных вояк никогда и не было. Хе-хе-хе-хе. Но так даже лучше. Быстрее закончим, быстрее вернемся к себе домой. Миры с низкой гравитацией никогда мне не нравились». После этих слов 206-й оттолкнулся от земли и прыгнул на добрых 20 метров вверх. Вот только обратно приземлилось его тело без головы. «Тревога!» — заорал 6003-й, и это были последние слова, которые он успел произнести, а через мгновение лег рядом со своим командиром. В армии высших появилась смерть, и она не жалела никого. Вынырнув из портала, я ахнул от размаха пернатого. Тот не стал заморачиваться и просто пробивал головы врагов насквозь, наплевав на их шлемы и защиту. Короче, дорвался до сладкого, паршивец. По-другому не скажешь. Первым делом я активировал все конструкты и уже готовился к тому, чтобы уйти порталом, когда заметил, что от каждого умершего врага в мою сторону тянутся золотистые нити силы. Хм, а вот это странно. Насколько мне известно, высшие управляют другим типом энергии. Откуда у них сила наподобие моей и владыки? Этот вопрос был важен, но не настолько, чтобы задерживаться тут надолго. Поэтому, впитав в себя силу павших, я вновь рванул в портал, на этот раз открыв его как можно дальше от места боя. Мне повезло, и я вышел в небольшом лесу и тут же начал вновь создавать конструкты. На первый взгляд мой удар снес не больше пары сотен врагов, а их там было больше 20 000. Так что мне придется хорошенько постараться, чтобы уничтожить эту армию. А ведь она не одна. А еще есть высшие, которые точно не останутся в стороне. Яр, успокойся. Ты слишком много времени провел на одном месте. В левом ухе прозвучал голос деда. Нужно больше урона по тварям. Бей грубой силой. Нет, конструкты предпочтительнее. Я закончил с созданием очередной партии и открыл портал. Внимательно смотри, дед. Сам поймешь, в чем закавыка. Очередной удар оказался куда удачнее. Я уничтожил не менее 500 вражеских бойцов, и их сила рванула в мою сторону. Ха, да такими темпами я не скоро опустошу свой источник. Быстрее устану от постоянных перемещений. Иронично, армия высших сама снабжает меня силой для борьбы с ней. Кто бы мог подумать? Орбита, корабль советника. Чего вы ждете? Советник был в ярости. Почему до сих пор ни одного удара не нанесли? Он уничтожает вашу армию. Разве ты не видишь, Нерон? Советник, я все вижу, мрачно ответил воин. Но убить по площадям не стану. Я и так теряю своих бойцов, если ты не видишь. Хватит с меня. Я пойду туда сам. Воин глянул себе за спину. Остальные воины согласны со мной. Мы дадим тебе время. Если так сильно хочешь, можешь сам нанести удар, советник. Но помни, ударишь по площадям, и каста воинов перестанет с тобой общаться. После этих слов трансляция с корабля Нерона отключилась, оставив советника в полном одиночестве. «Идиоты!» — Высший ударил силой по окружающим стенам. «У вас нет ни единого шанса. Нужно было сначала ударить орбитальными пушками и только после этого лезть в рукопашную. Почему войны такие узколобые, Создатель? Ну почему?» Но Создатель остался глух к его вопросу. Великой сущности не было дела до какого-то мелкого микроба на теле Вселенной. Когда я ушел очередным порталом, ко мне вернулся Пернатый. Надо сказать, что он неплохо так набрал силы и сиял, словно небольшая звезда. «Мне понравилось, хозяин!» — голос птицы прозвучал у меня в голове. «Когда повторим?» «Пока потерпи». Я протянул руку, и птиц сел на нее. «Лучше спрячься. Скорее всего, мне предстоит серьезный бой. И не факт, что тебе удастся выжить». Орел что-то недовольно прокликотал, но все же спрятался внутри моего тела. А я приготовился к открытию нового портала. Интуиция вопила о том, что сейчас меня ждет что-то серьезное. Поэтому и конструкты были намного серьезнее. А больше всего я на себя навесил щитов. Есть у меня ощущение, что они точно пригодятся. Прикрыв глаза, я тяжело вздохнул и начал открывать портал. Нерон вместе с остальными воинами стоял среди обычных бойцов той самой армии, что начал уничтожать модификант. «Когда он выйдет, сразу не показываемся. Пусть для начала используют свои заготовки», — проинструктировал остальных Нерон. «Насчет того, что он сможет уйти порталом, не переживайте. Это я беру на себя». «Ты уверен, что все получится?» — спросил другой воин. «Он косит бойцов, словно они ни на что не способны. А ведь мы знаем, что это не так. Против 10 воинов у него нет шансов. И пусть он силен, но мы сильнее», — Мы высшие, наследники Создателя, помните об этом?» «Мы помним», — хором ответили остальные воины, и в этот момент где-то на краю армии открылся золотой портал, откуда вышел тот самый модификант. «Пора!» — Нерон сжал в руках оружие и кивнул остальным. «Идем! У нас будет только один шанс! Нельзя его упустить!» Глава 18. Вывалившись из портала, я на секунду замер и только после этого ударил. Очередная партия ублюдков сдохла, так и не поняв, что произошло. А я с большим удовольствием впитал их силы. М-да. А ведь мне начинает все это нравиться. Вот бы узнать, где базируются эти уроды. Я бы наведался в этот мир. Ну а что? Сила лишней не бывает. В суматохе боя на меня никто особого внимания не обращал. А вот я не удержался и, выпустив силу, просканировал пространство. Не знаю, почему я решил это сделать. Меня словно кто-то подтолкнул в спину. И только через несколько секунд я понял, что сделал это не зря. 10 ярких фигур. Они отличались от обычных солдат так же, как хищник отличается от травоядных. И все эти 10 фигур шли в мою сторону. Так-так. Кажется, кто-то решил устроить мне западню, да? Я уже было собрался уйти порталом, но прежде чем это сделать, поинтересовался у Прометея, есть ли у меня шансы против этой десятки. «Знаете, агент, как ни странно, но да. Сам не понимаю, как это возможно, но если вы решите остаться, шанс победить в схватке около 70%. «Так много?» — на губах заиграла довольная улыбка. «Тогда не будем терять времени. Пожалуй, я останусь». Нерон шел вперед с мыслью о том, что сегодня этот надоедливый смертный наконец-то перестанет мешать высшим. Но вдруг что-то изменилось. Воин почувствовал, как воздух наполнился чужой силой, агрессивной, готовой рвать их на части. «Вы тоже это почувствовали?» Нерон решил связаться с остальными высшими. «Да». Каждый из них ответил утвердительно, и высший понял, что он не ошибся. Кажется, человек решил не прятаться, а показать, на что он способен. «Отлично. Так даже интереснее». Нерон почувствовал, как близость врага заставляет его тело работать на все 100. Энергия внутри бурлила. Сила была готова в любой момент вырваться на волю и уничтожить цель. Осталось только найти эту цель и уничтожить. «Все ко мне!» Нерон выхватил свой высокотехнологичный меч, который он использовал как в качестве холодного оружия, так и в качестве проводника силы. «Модификант тут! Он ждет нас!» «Принял!» Остальные воины потянулись к Нерону, и через несколько минут 10 высших собрались вместе. С помощью искусственных помощников воинам быстро удалось локализовать цель, и они направились в сторону модификанта. «Так, пернатый, твоя задача — подняться в воздух и внимательно следить за всем, что будет происходить вокруг. Есть у меня ощущение, что это далеко не все наши враги, так что я предпочту подстраховаться». «Хорошо, человек», — недовольно ответил мой фамильяр, а через секунду он уже покинул мое тело и поднялся в воздух. Наша связь с фамильяром сильно окрепла за последнее время. Видимо, благотворно сказывалась моя возросшая мощь, так что я очень хорошо чувствовал эмоции орла. Он рвался в бой, вот только я прекрасно понимал, что против таких противников у него нет абсолютно никаких шансов. Высшие же, видимо, наконец-то смогли меня обнаружить, потому что фигуры наконец-то направились в мою сторону. М-да. Долго же вы думали, ребятки? Быстрее надо быть, иначе никуда в этой жизни не успеете. Ну что, Прометей, готов? Если да, то активируй все боевые кластеры. Чую, на этот раз мне без них не обойтись. С большим удовольствием, агент. С возвращением, Эскалибур. Нерон не успел уловить тот миг, когда фигура модификанта расплылась в пространстве, а дальше начался натуральный хаос. Так как воины до сих пор были среди обычных бойцов, у высших оказалось мало места для маневра. А вот смертному было наплевать. Он буквально был везде, и вместо атаки им пришлось сразу же встать в оборону, иначе было нельзя. «Нерон, мы не успеваем!» — крикнул один из высших, а через миг его рука отделилась от тела. Высокотехнологичная броня тут же закрыла рану, но это был звоночек. Очень серьезный звоночек. Гадство. Оказывается, советник был прав. Этот модификант намного сильнее, чем они думали. Кажется, легкая операция только что превратилась в борьбу на выживание. «Связать разумы!» Нерон понял, что нужно использовать их козырь. «Иначе он нас убьет поодиночке! Ну же, не тяните, у нас нет времени!» Воин принял на меч удар модификанта и хотел ответить, но тот опять исчез, а через несколько мгновений Нерон почувствовал, как его разум соединился с остальными воинами, и мир резко изменился. «Вот так-то лучше. Посмотрим теперь, на что ты способен, смертный». Нерон широко улыбнулся, а в следующую секунду воины накрыли себя мощнейшим куполом из чистой энергии. Модификанту никогда его не пробить, как бы он ни старался. Такая защита даже орбитальный удар выдержит. «Агент, осторожно!» Окрик Прометея заставил меня остановиться, и только после этого я заметил купол, установленный воинами. Мда. А я думал, они будут посмелее. Я всего лишь отрезал одному из них руку, а они уже спрятались. «Спасибо». Я остановился, перебирая в памяти конструкты, которые могут уничтожить купол. И выходило, что у меня их не так уж и много. Еще и эти идиоты постоянно лезут. Я все понимаю, долг, страх перед высшими, но я же их тупо уничтожаю. У них что, нет никакого инстинкта самосохранения? Прометей, почему бойцы высших не отступают? Есть версии? Вероятно, потому что это не совсем люди, агент. Скорее всего, это созданные искусственным образом существа. В этом вся причина. Они просто не в состоянии испытывать страх. Понятно. Я глянул на очередную порцию зомби, что перли в мою сторону. Одного удара хватило, чтобы они сдохли. Ладно, это все лирика. Теперь главное разобраться с куполом. Перебрав все варианты, я в итоге выбрал самый простой и начал формировать копье. Правда, силы в этом копье было столько, что можно было бы пробить с десяток метров стали, но это уже другой вопрос. Когда конструкт в моих руках начал уже трещать от мощи, я выпустил его и на всякий случай поднял щит. А через несколько секунд похвалил себя за это. Как только копье коснулось поверхности купола, раздался огромной силы взрыв, настолько сильный, что я еле-еле устоял на ногах. Проклятие. Не будь щита, меня бы отнесло отсюда на сотню метров, не меньше. А так только дернуло немного, и все. Когда пыль уселась, я довольно улыбнулся. Копье все-таки сработало. Купол высших исчез, а на том месте, где он находился, теперь была метров 5 глубиной воронка. Да, нехило так жахнуло, надо как-нибудь повторить. «Агент, кажется, высшие исчезли. Я не вижу больше их сигнатур». «Нет, они не исчезли. Просто решили спрятаться». Я нисколько не лукавил. Высшие правда решили спрятаться, видимо, думая, что я просто уйду. Наивные какие. Теперь я точно не уйду, пока не избавлю Вселенную от их присутствия. Перейдя на магический взор, я еще раз убедился, что глаза меня не подводят. Высшие просто смешались со своими же бойцами, таким образом, видимо, надеялись уйти. «И это все, на что вы способны?» Я решил немного поговорить с ублюдками. Мне было интересно, нахрена они это делают? «А не проще ли было подождать месяц, а потом выйти со мной на арену? Или вам просто нравится убивать и уничтожать тех, кто не в состоянии дать вам отпор?» Я надеялся, что хотя бы один из высших решит поговорить со мной, и не ошибся. Строй бойцов разошелся, и ко мне вышел высокий мужчина в явно непростой броне. «О чем ты говоришь, модификант?» — немного хриплым голосом спросил он. «Ты угроза. А угрозы мы привыкли уничтожать». «Дай угадаю. Я угроза, потому что вам так сказали». Усмехнувшись, я демонстративно спрятал меч. «Тогда почему вы лично не вышли против меня? Вы же такие сильные. Что, не хватило духу? Вместо этого нагнали несколько армий, убиваете обычных мирных? Знаешь, ни хрена вы не развитая цивилизация, просто дикари, которым дали побольше силы. Создатель сильно ошибся, когда доверил таким отбросам, как вы, такую силу». «Да как ты смеешь?» Высший вспыхнул сразу же. «Я не Рон, воин, и я не потерплю таких слов от дикаря с окраины вселенной». После этих слов Высший ринулся в атаку. Я же провалился в легкий транс. «Идеально. Вот сейчас и проверим, насколько ты сильный воин. А то учитель говорил о вас как о неплохих бойцах. Но после сегодняшнего я начинаю сомневаться». Пока я размышлял, Высший почти добрался до меня. А клинок в его руках начал пульсировать синим цветом. «Так-так. А это у нас что?» Пропустив противника мимо себя, я выбил оружие из его рук и выпустил по нему несколько копий, от которых тот успел увернуться. Как ни странно, никто больше не лез в наш с ними бой. Видимо, у них есть все-таки какие-то правила. Не совсем они пропащие. Следующие несколько минут превратились в непрерывную карусель из ударов. В какой-то момент меня полностью поглотил бой, и я наслаждался каждым мгновением. А вот Высшему было сложно. Он то и дело проваливался, рисковал. Такое ощущение, что он начал выдыхаться и пытается закончить все одним ударом. Вдруг воин замер. А потом из его тела вырвалась волна синеватой энергии, после чего он чуть не упал на землю. Я успел поставить щит, но даже так полностью уйти из-под удара не получилось. И на несколько секунд я перестал чувствовать свое тело. Твою мать! Это ж чем он меня таким приложил-то? «Выжил!» — еле слышно прошептал воин. «Советник был прав. Ты все-таки угроза». «Что ты там говоришь? Какой еще советник?» Слова Высшего заинтересовали меня настолько, что я даже решил его не убивать сразу. Но ничего не вышло. Вместо ответа Высший что-то сделал с собой. И я почувствовал, как его душа, средоточие его силы, развалилась на части. «Твою налево! Да вы гребаные фанатики, ребята!» Я было хотел обратиться к другим воинам, но не успел. С неба ударил луч концентрированной энергии. И если в прошлый раз я успел поставить щит, то на этот раз нет. Мое тело начало гореть, и даже чудовищная регенерация не справлялась с таким мощным потоком. «Бегите, агент, бегите!» Голос Прометея доносился до меня словно сквозь вату. Руки и ноги налились свинцом. И единственное, что я хотел сейчас, это просто уснуть. Нет, нельзя спать, нельзя. Усилием воли я направил всю свою силу наружу и попытался создать щит. Вот только ничего не вышло. Запасы энергии в моем теле испарялись с огромной скоростью. Еще немного, и я просто сдохну тут. Без силы у меня нет никаких шансов. Проклятые высшие, уроды гребаные. Злость накрыла меня так, что я не сразу услышал шелест крыльев за спиной. А через секунду меня подхватил фамильяр и вытащил меня из эпицентра. Постепенно сознание возвращалось ко мне. Разум очищался, и только сейчас до меня дошло, насколько близко прошла смерть. «Яр, ты как? С тобой все в порядке?» Передатчик в ухе резко заработал, и я услышал голос деда. «На несколько секунд я тебя потерял. Вернусь на базу, все расскажу. Тебе понравится». Проклятие, как же это больно. Только сейчас я почувствовал то, что со мной произошло. Я ведь буквально горел заживо. У меня ни одежды, ничего. Хорошо, хоть оружие сохранил. Корабль советника. Орбита. Проклятие! Советник в ярости ударил по консоли управления главным орудием. Ушел из-под удара, тварь! «Как? Как такое возможно?» Высший не понимал, как такое возможно. Как обычный человек из раза в раз справлялся с такими вызовами? Советник не был идиотом. Он прекрасно понимал, что, окажись он на месте модификанта, то давно был бы мертвым. А этот жив. И более того, постоянно растет в силе. Вдруг за спиной Высшего открылись несколько порталов, откуда вышли воины, среди которых был и Нерон. Воин в бою с модификантом использовал очень сложную технику перемещения души в другое тело. Поэтому выглядел он сейчас очень плохо и был еще слаб. Но, видимо, злость придавала ему сил. «Ты посмел ударить по нам, советник? Я жду объяснений!» В тишине космоса голос Нерона прозвучал громче выстрела. «У меня не было выбора», — спокойно ответил советник, глядя воину прямо в глаза. «Ты не справился с задачей. Я предупреждал об этом. А еще я говорил, что надо связать его боем и дать мне шанс ударить. Но ты не справился ни с тем, ни с другим. Так что не смей задавать мне такие вопросы». «Ты прав, советник». Нерон неожиданно сгорбился, словно из него вытащили стержень. «Модификант оказался куда сильнее, чем мы думали. Я недооценил его силу и поплатился за это. Что будем делать дальше, советник? Модификант не дурак. Он больше не подставится под удар». «Надо было слушать меня. Я говорил, что так и будет. Но войны вечно сначала делают, а потом думают. Ладно, этот шанс мы потеряли. Остался единственный вариант, пусть и очень спорный». Советник на секунду прикрыл глаза. Высший прокручивал у себя в голове дальнейшие действия и понимал, что сейчас он вступает на очень тонкий лед. Но другого выбора не было. Модификанта нужно уничтожить. Любой ценой уничтожить. Бункер мастера Харона. «Яр, ты как?» Увидев меня, дед опешил. «Ты как будто бы попал под ядерный удар». «Можно сказать и так». Я рухнул в кресло и еле сдержал крик. Мышцы до сих пор восстанавливались, поэтому каждое движение сопровождалось болью. «Твою мать! Чтобы я еще раз попал под такой луч, ну его нахрен! Проще залезть в пасть какому-нибудь динозавру, чем еще раз испытать такие же ощущения». «Ваше тело восстановлено на все 100%. Прометей словно прочел мои мысли. «Все, что вы чувствуете, это всего лишь психосоматика, не более». «Угу, психосоматика, как же. Повезло тебе, засранец, что ты энергетический сгусток. Иначе бы мы с тобой по-другому говорили». «Что в итоге с высшими?» Дед сел напротив меня. «У тебя получилось?» «Одного я точно убил, хотя скорее он сам умер». Я поморщился. «А вот насчет остальных не уверен. Да и не было у меня лишнего времени, если честно». «И что будем делать? Ты же пойми, эти ублюдки просто так не отстанут от нас. Либо воевать до конца, либо уходить отсюда. Высшие слишком многое потеряли. Теперь для них это будет дело принципа». «Дед, да плевать мне на их принципы». На меня нахлынула такая злость, что хотелось просто порвать всех на части. Я сейчас на грани того, чтобы не рвануть в космос и разнести всех их на части. И единственное, что меня останавливает, это то, что я не знаю, как будет себя вести мое тело в космосе. «Нормально все будет», — буркнул дед. И, заметив мой удивленный взгляд, начал рассказывать о том, как он один раз решил выйти в космос сам, без флайеров. И что самое удивительное, у него все получилось. Конечно, старик испытывал психологический дискомфорт, но в целом все прошло хорошо. Магические щиты сработали как скафандр, так что он некоторое время полюбовался на планету сверху, а потом спокойно спустился обратно. «И почему ты раньше мне об этом не рассказывал?» В моей голове сразу же появился план действий. «Дед, а как там с порталами?» «А вот на это я не могу тебе ответить. Мой уровень владения силой тогда был куда ниже сегодняшнего. Так что я обошелся без порталов». «Понятно». Я задумчиво кивнул. «Нет, в этом определенно что-то есть, только надо все правильно рассчитать». «Прометей, ты понял мою мысль?» мысленно обратился к помощнику. «Я хочу понять, есть ли у нас шанс добраться до врага?» «Мне нужно несколько минут, агент. Слишком мало данных». «Хорошо, мы никуда не спешим». Я мысленно улыбнулся, а через секунду в бункере включилась боевая тревога. «Твою мать! Что на этот раз случилось?» Глава 19. Дед тут же кинулся к голографическим экранам, и я услышал отборную порцию мата. Старик ругался так, как никогда ранее. Если всегда собранный мастер Харон перешел к таким выражениям, значит, случилось что-то по-настоящему плохое. Подскочив к нему, я уставился на экраны, где прямо со спутников показывали картину по всему миру. «Твою мать! Эти высшие что, совсем сбрендили?» «Ублюдки!» — тихо процедил старик. «Конченые твари! По-другому и не скажешь. Они забыли о том, что есть правила? О чем они только думают?» «Месть!» — я с трудом сдержал ярость, рвущуюся наружу. «Кажется, кое-кто решил, что раз не смог достать меня в честном бою, лучший вариант — это уничтожить мир. Дед, у тебя ведь остались связи. Поднимай всех, кого только можно. Твоей задачей будет спасение людей, хотя, боюсь, спасти получится не так уж и много». «А что будешь делать ты?» «Яр, если ты думаешь о полете в космос, это плохая идея. У этих тварей там настоящий флот. Они попросту тебя уничтожат». «Посмотрим». Я сжал кулаки. «Но мы не можем просто смотреть на то, как эти твари уничтожают мирное население. У тебя тут не завалялось какой-нибудь брони? Не хочется тратить силы на поддержание постоянных щитов?» Старик ничего не ответил на мой вопрос, но броню мне все же предоставил. Оказывается, тут была и вторая оружейная, где находились уже высокотехнологичные вещички. Быстро облачившись в броню, я порталом покинул подземный бункер и, прикрыв глаза, навесил на себя конструкт крыльев. Давно я его не использовал, очень давно. Помимо брони, старик снабдил меня какой-то жутко дорогой взрывчаткой. По словам деда, килограмма такой смеси должно хватить на то, чтобы уничтожить средних размеров астероид, сплав магии и науки. Но как вы хотели. Поднимаясь все выше и выше над землей, я размышлял о том, что будет дальше. Такой поступок высших ставит крест на них, по крайней мере для меня. «Как там говорил учитель? У меня будет возможность выйти против 11 противников на арене и показать, чего я стою? О, я сделаю это. Но это будет лишь начало, просто так отпускать эту расу я не собирался. Но для того, чтобы это случилось, нужно сегодня сделать все, что от меня зависит». «Агент, вы находитесь в верхних краях атмосферы. Советую все же накрыть себя щитом». Голос Прометея выдернул меня из размышлений. «Броня же защищает от радиации». Я тут же запросил доклад обо всех системах брони. Все было в норме. «Но она не сможет вас защитить, если вы попадете под удар одного из этих лучей. А еще враги могут вас засечь. Наверняка они сейчас сканируют планету на предмет вашего нахождения, ведь именно вы являетесь главной целью». «Спасибо, приободрил. А теперь построй-ка мне маршрут к ближайшему кораблю высших. Посмотрим, что они из себя представляют». «Приступаю». На внутренней стороне шлема зажегся экран, и дальше я летел, ориентируясь только по нему. Как только я покинул пределы экзосферы, передо мной предстал космос в своем ужасающе красивом обличии. Вот только наслаждаться видом у меня не было времени. Сейчас стояла другая задача. Ближайшим ко мне кораблем высших был гигант шарообразной формы. Прометей предположил, что это не что иное, как транспортный корабль. Хотя некоторые выступы очень уж сильно походили на орудийные порты. За спиной в специальном отсеке была та самая взрывчатка, но я решил для начала попробовать справиться с собственными силами. Вдруг мне в голову пришла безумная идея. Настолько безумная, что я даже на секунду ее испугался. «Прометей, к Как ты думаешь, у нас получится открыть портал внутрь этого корабля?» Я замер рядом с небольшим астероидом. Камень был достаточно большим, чтобы скрыть мою фигуру. Хотя кто его знает, какие сканеры на борту у вражеских кораблей? Может, для них я сейчас вообще как на ладони? «Агент, это очень-очень плохая идея. Но, зная вас, да, если коротко, то это возможно. Правда, я не знаю внутреннего строения этих кораблей. Соответственно, ручаться за безопасность не могу. Может случиться так, что портал вы откроете куда-то в стену». «Ну, мне же не обязательно сразу прыгать в воронку. Поиграем немного с расстоянием. Если что, главное сделать. Разве не так?» Прометей почти по-человечески вздохнул, но меня уже поглотил азарт. И, дождавшись, когда Прометей рассчитает точное расстояние, я попытался открыть портал. С первого раза у меня ничего не получилось, как и со второго тоже. И только после этого я догадался посмотреть вокруг с помощью магического взора. Твою уж налево. Вот это номер. Прометей, хочешь, я тебе кое-что расскажу? Я старался контролировать эмоции, хотя, честно говоря, было безумно, безумно сложно. Не нужно, агент. Я все вижу. Теперь мне многое становится понятным. Ага, и мне тоже. Я вернулся к привычному зрению и только после этого смог выдохнуть. А все дело в том, что я находился среди огромного океана силы. Буквально весь космос был полон энергии. А наш мир на фоне всего этого великолепия смотрелся довольно блекло. Да. Теперь я, кажется, начинаю понимать, как учитель добился такой силы. А еще мне хочется самому себе по морде дать. Надо было раньше в космос выходить. Может быть, все вообще было по-другому бы. Хотя стоп. Кто сказал, что так везде? Может, только в этой звездной системе такая аномалия? Может быть, я вернусь на Землю, в Москву, и там все будет по-другому? Так, ладно, мысли прочь. Работаем. Учтя все нюансы, я наконец-то смог нормально открыть портал, хотя, как и предполагал Прометей, с первого раза я попал в какую-то перегородку. Пришлось еще помучиться минуту. Но в итоге все получилось, и я залетел в воронку, а вышел уже в каком-то темном коридоре. Когда портал за спиной закрылся, я на всякий случай создал вокруг тела энергетическую броню и пошел вперед. «Прометей, мысль такая. Добраться до рубки управления этой махиной и сделать что-нибудь нехорошее с другими кораблями. Как тебе моя идея?» «Идея неплохая, агент. Вот только я не уверен, что у меня получится справиться с местным Искином, а ведь он наверняка есть». Тут я вспомнил, о чем мне говорил учитель. «Я знаю, как ты сможешь это сделать, с помощью моей силы». «О чем вы, агент? Честно говоря, я не понимаю». Я остановился и вкратце пересказал ему все, что узнал от учителя. И тут Прометей впал в ступор. На то, чтобы освоить новую информацию, Биоскин потратил несколько минут и в итоге был вынужден согласиться со мной. «Агент, только сразу предупреждаю, опыта у меня нет, так что может получиться так, что я уничтожу этот корабль без каких-либо результатов». «Прометей, дорогой ты мой, уничтожение корабля уже результат. Ну ладно, если ты готов, тогда погнали». Корабль советника. Высший внимательно наблюдал за тем, что творилось на поверхности планеты. Решение ударить из всех орудий далось ему нелегко. Если об этом узнают остальные высшие, ему придется плохо. Но другого выбора у него не было. Нужно было уничтожить модификанта любой ценой. Советник успел хорошо изучить психотип смертного. Любой высший на его месте просто бы покинул опасное место. Но этот так не сделает, нет. Он, наоборот, попытается спасти как можно больше жизней своих сородичей. Глупые смертные, что с них взять? «Высший, на одном из кораблей происходит что-то странное». Голос из кино корабля заставил советника отвлечься. «Что там такое?» Он тут же приблизил картину одного из транспортных кораблей и нахмурился. И правда, корабль начал двигаться, хотя приказа не было. Транспортники управлялись исключительно с помощью искусственного интеллекта, а значит, что-то в программе дало сбой. Высший попытался связаться с кораблем, но, на удивление, у него ничего не вышло. «Ничего не понимаю», — он покачал головой. «Искин, вызови ко мне одного из воинов. Нужно посмотреть, что там происходит». «Сейчас сделаю». Искин отключился, а через минуту в рубке управления появился один из воинов Нерона. Внимательно выслушав просьбу советника, он отрицательно покачал головой. «Старший запретил нам покидать его корабль. Пока не будет убит модификант, все мы находимся в зоне риска. На корабле есть наши бойцы. Я прикажу, они прочешут все, и мы узнаем, в чем дело». После этих слов воин исчез во вспышке портала, а советник презрительно улыбнулся. Удивительно, как мало понадобилось для того, чтобы знаменитая каста воинов поджала хвост. А ведь раньше советник думал, что их ничто не может напугать. Видимо, он ошибался. «Искин, на всякий случай готовьтесь нанести удар по транспортнику». Советник рухнул в кресло. «Бейте из всех орудий при получении приказа. Ты меня понял?» «Хорошо, высший», — ответил искусственный разум. «Все боевые системы вашего корабля готовы. Осталось лишь получить приказ». Транспортник. «Мда. Если поначалу я думал, что у нас получится все быстро, то с каждой минутой, что Прометей тратил на борьбу с местным Искином, эта надежда таяла. Ведь даже с учетом моей силы доставалось моему спутнику не слабо. Боюсь представить, что произошло бы, если бы он сунулся просто так». «Готово, агент. Сильный попался противник. Боюсь, в ближайшее время повторить такое я точно не смогу». «Ну и не надо», — мысленно ответил я Прометею. «Главное, что ты справился. Сейчас мы устроим этим тварям веселье. Кстати, что тут по оружию? Есть что-нибудь серьезное?» «Почти все корабли в этом флоте оснащены лучевым оружием, но вы и сами уже это знаете. Нам повезло. Тут тоже есть такое оружие, пусть и не такое мощное, как то, что бьет по планете, но нам хватит как минимум на 3 вражеских корабля. И еще, я тут покопался в базе данных корабля. Много чего интересного узнал. Но все это разговор на потом, когда у нас будет свободное время. В качестве цели я могу выбрать либо корабль, где находятся войны, либо корабль советника. Это тот самый высший, который гонится за нами. Именно он стоит за решением ударить по планете». «И ты еще спрашиваешь, по какому кораблю ударить?» «Уничтожь корабль, ублюдка, как можно быстрее. Ты слышишь меня, Прометей?» «Хорошо, но нам понадобится минута. А еще, кажется, они что-то заподозрили. Некоторые корабли начали двигаться в нашу сторону». «Плевать. Мы в любом случае уйдем. А что будет с этим кораблем, мне не важно. Я так понимаю, ты покопался в мозгах местного Искина и собрал все ценное. А железяк мы и сами можем создать». «О, у меня уже есть несколько идей, как улучшить броню солдат». Прометей тут же замолчал, поняв, что сейчас не время и не место. Так как он уже был подключен к самому кораблю, находиться на борту для нас было не обязательно. Поэтому я порталом переместился в космос и приготовился наблюдать за тем, как ублюдки будут бить друг друга. Жаль, конечно, что я не выбрал в качестве цели корабль тех же воинов. Хотя, с другой стороны, там и Искин может стоять совсем другой. И не факт, что Прометей справился бы с ним. Пока я размышлял о несправедливости мира, транспортник пришел в движение. Огромный шар развернулся в сторону остального скопления кораблей и тут же ударил. 3 ярких луча впились в броню небольшого корабля. Казалось бы, еще немного и все. Тот просто расплавится. Но нет, не все так просто. Каким-то чудом этот небольшой корабль выдержал удар, а потом еще и врезал в ответ, да так, что бедный транспортник начал разваливаться на части. Твою мать! Неужели все впустую? «Смотрите, агент, кажется, наш удар все же не прошел бесследно». Окрик Прометея заставил меня вновь обратить внимание на корабль Высшего, ведь только сейчас я заметил, что броня в нескольких местах была пробита, а сам корабль начал спешно отходить. И сразу, как по команде, остальные корабли последовали за ним, оставляя планету в покое. Ну, хотя бы так. Главное, что эти твари перестали бить по самой планете. А до них я доберусь. Раньше или позже, разницы никакой. Ну что, Прометей, поздравляю. Ты, судя по всему, умудрился напугать высших до усрачки. Будь ты живым человеком, я бы тебе целый ящик хорошего вина купил бы. А так просто говорю спасибо. И этого мне достаточно, агент. Что дальше? А дальше мы вернемся обратно на Землю и будем помогать людям. Вспомнив о том, что на планете меня ждет огромное количество раненых и убитых, мое настроение снова поползло вниз. Ладно, не будем терять время. Создав за спиной конструкт крыльев, я окружил себя щитами и, оттолкнувшись от астероида, рядом с которым находился, полетел в сторону Земли. Посмотрим, что успели натворить эти уроды. Космос. Корабль советника. Искин, что это было? Пришедший в себя советник тут же поспешил обратиться к помощнику. Какого хрена наши щиты пропустили удар от транспортника? Я же приказал тебе взять его на прицел. Разве это не значит, что нужно было ждать от этого корабля враждебных действий? Прошу прощения, Высший, но наши щиты не очень хорошо умеют держать атаки нашим же оружием. Так как до этого момента таких происшествий не было, каста Творцов не посчитала нужным настраивать щиты таким образом, чтобы они могли сработать против нашего же оружия. После сегодняшнего информация тут же поступит к ним, и следующие корабли получат модифицированные энергетические щиты. Щитом вашего корабля я займусь сам, как только закончится процесс восстановления. «Проклятие!» Советник не выдержал и ударил по приборной панели. «Подумать только!» Долбанный модификант каким-то образом умудрился не просто проникнуть на борт транспортника, но еще и взломать искусственный интеллект корабля. А это вообще было за гранью. Он ведь просто дикарь, получивший силу. Как? Как он смог разобраться в структуре корабля и его оружии? Вопросов у советника было все больше и больше. И только один высший мог на них ответить. Наблюдатель. Вот только тот больше не отвечал, хотя советник постоянно пытался с ним связаться. «Что ж, видимо, придется вернуться на наш пласт Вселенной», — тихо прошептал советник, глядя в никуда. «Но ответы я в любом случае получу. Раз нет самого наблюдателя, ответит кто-то другой из его касты». Убежище мастера Харона. Некоторое время спустя. Дед молча смотрел на голоэкран. Прометей, оказывается, еще и снимал наши с ним приключения. Так что старик увидел все от первого лица. Когда запись закончилась, он развернулся в мою сторону, и впервые за сегодня на его лице появилась искренняя улыбка. «Знаешь, Яр, когда я думаю о том, что какие-то вещи попросту невозможны, ты берешь и доказываешь обратное». Старик подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Я рад, что именно ты, а не я, глава рода Скуратовых. Именно таким и должен быть настоящий князь». «Хм, дед, тебя понесло явно не туда. Лучше расскажи, что с людьми, сколько погибших, сколько раненых». «Слишком много», — он тут же помрачнел. «Но можешь не переживать. Эта проблема уже решена. Во-первых, я привлек глав кланов. А еще, пока ты был в космосе, появился Минай со своими магами. Они не так сильны, как ты, но лекарское искусство у них хорошо развито. Получше, чем на Земле, например. Так что оставь это мне, я разберусь». «А мне что делать?» Я уставился на старика удивленным взглядом. «Отдыхать я пока не хочу. Высшие сбежали. С другими вопросами ты справишься сам. Не лежать же мне и плевать в потолок». «Возвращайся на Землю. Тебе нужно тренироваться дальше. А лучше владыки учителя нет. И да, расскажи ему все, что увидел. Поверь, он знает, как использовать эту информацию с пользой для нас». Заинтригованный этими словами, Я быстро попрощался с дедом и открыл портал в ту точку, где мы появились в этом мире. Ну что, посмотрим, что скажет учитель. Глава 20. Москва. Дворец Скуратовых. Я вышел из портала в подвале и облегченно выдохнул. До этого момента мой организм был в боевом режиме, и только оказавшись в Москве, у меня получилось немного расслабиться. Тут, во дворце, я знал точно, что никто не ударит с неба лучом ужасающей силы. Никто не нападет на мой город, потому что любой ублюдок знал, соваться в Москву чревато последствиями. Еще раз вдохнув полной грудью, я поднялся на первый этаж и почти сразу же столкнулся с Морганой. Моя боевая подруга куда-то шла, но, заметив меня, замерла на месте. А когда до нее дошло, что я не призрак, а вполне реальный человек, девушка тут же кинулась ко мне. «Яр!» Избежать объятий не удалось, Моргана оказалась куда проворнее меня. «Ты вернулся?» «Вернулся, вернулся. Не прошло и полугода, да. Кстати, ты не видела моего учителя?» «Это ты про странного мужика, от которого несет смертельной опасностью. Ему почему-то сильно понравился наш полигон. Постоянно там ошивается, тренирует магов и обычных бойцов. Уверена, сейчас он тоже там. А где мастер Харон?» «Остался на той стороне», — я кивнул на портал. «Высшие оказались полными ублюдками и врезали по планете. Старик будет помогать пострадавшим. Там все не очень хорошо. Слишком много людей пострадало. Обычный мирняк, даже не военный». «В этом стиле?» В глазах Морганы заплясали яростные огоньки. «Наказали твари?» «Одного я точно достал, да и одной из их армий неплохо проредил. Не знаю, насколько это можно назвать местью, но у меня получилось заставить их бояться. Не знаю, правда, насколько этого хватит. Вряд ли надолго». «Это надо заканчивать, Яр», — Моргана выдохнула. «Скоро закончится месяц, и я надеюсь, ты выпустишь кишки своим противникам так, чтобы все остальные раз и навсегда поняли, что с нами связываться не стоит». Я молча кивнул. У меня были такие же мысли в голове. Вот озвучивать я их пока не стал. Незачем зря ругаться. «Ладно, я пошел искать учителя. Встретимся за ужином». Я улыбнулся Моргане и пошел дальше. Выйдя на улицу, я направился прямиком к полигону и через несколько минут уже наблюдал за тем, как учитель гоняет по площадке моих самых сильных магов. М-да. Разница между ним и моими людьми заметна невооруженным глазом. Словно поставили в пару взрослого бойца и несмышленных детей. Примерно так же учитель раскидывал моих магов. А ведь они не слабые ребята, поголовно архимаги. Каждый из них способен драться в одиночку против небольшой армии. Заметив меня, учитель прекратил занятия и быстрым шагом подошел ко мне. «Вернулся?» — он окинул меня взглядом. «Что-то с твоей энергетикой не то. Ты что, был под ударом?» «Был. Нам надо поговорить, учитель. Мне есть, что вам рассказать». «Даже так?» — мужчина нахмурился. «Ладно, пойдем, расскажешь все». После этих слов мы направились в сторону беседки. Только на этот раз решили обойтись без закусок и всего прочего. «А теперь рассказывай». Учитель сел напротив и уставился вопросительным взглядом. «Что такого случилось там у вас, что ты так рано вернулся?» Я пожал плечами и начал рассказывать о том, как ублюдки высшие высадили свои армии, которые убивали обычных людей, о моей драке с ними на земле, об ударе, который последовал сразу же, как я победил одного из них, о том, что было дальше. В общем, я рассказал учителю все и даже больше. «Выходит, этот сумасшедший нарушил правила, которые установил еще Создатель», задумчиво произнес учитель, глядя в никуда. «На этом можно сыграть однозначно. Вот что, Яр, твоя задача проста — тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. В скором времени тебя ждет бой против десятка высших, и ты должен победить в любом случае. Не переживай, на этом все не закончится. Я сделаю так, что эти высокомерные мрази больше не сунутся в эту часть Вселенной. Но для этого ты должен победить, понимаешь?» «Понимаю. Вот только моя драка с их воинами показала, что я пока что не готов до конца. Мне нужны дополнительные тренировки, учитель. То, что вы мне дали, хорошо, но мало». «Будут тебе тренировки», — он предвкушающе улыбнулся. «Можешь даже не сомневаться. Но начнем мы вечером. Сейчас мне нужно кое с кем поговорить. Дотерпишь?» «Как будто у меня есть выбор». «Ладно, тогда я пошел отдыхать. Помни, учитель, вечером у нас тренировка». Мужчина ничего не ответил, лишь улыбнулся и махнул рукой, мол, иди уже. Покинув беседку, я направился в сторону дворца. И только на лестнице обернулся, чтобы посмотреть, куда он собрался. Но учителя уже не было в беседке. Ушел порталом? В принципе, мог. Это в его стиле. Ладно, главное, что я сделал то, что попросил дед. Рассказал все учителю. И, судя по всему, у него появился какой-то план. В любом случае, высшие заплатят за то, что натворили. В этом я не сомневаюсь. Добравшись до своей комнаты, я скинул с себя одежду и залез в ванну. Надо привести голову в порядок. Слишком много информации, слишком много ответственности. «Агент, если вы не против, я бы перенес всю скопированную информацию на наши серверы. Объем слишком большой, это мешает мне работать». «Валяй!» Я прикрыл глаза и улыбнулся. «Все равно минимум 2 часа я буду тут валяться и откисать. Так что можешь заниматься чем угодно, я мешать не буду». «Принято, агент». Мне показалось, или Прометей хихикнул. Впрочем, плевать. Единственное, что я сейчас хочу, это нормально отдохнуть. Один из верхних пластов мультивселенной. Советник наконец-то добрался до своего дома и теперь мог себе позволить немного расслабиться. Вот только получалось плохо. Как ни крути, а модификант умудрился всем подгадить. Каким-то образом взломал искусственный интеллект одного из кораблей. Высший бы остался и дальше. Он хотел добраться до конца, у них еще был шанс. Но воины сказали, что это нерационально и что надо уходить. «Гадство!» — тихо прошептал себе под нос советник. «Но почему из раза в раз этот долбанный модификант выкручивается? Такое ощущение, что у него нюх на смерть. Он всеми силами избегает все мои ловушки». Советник сел напротив своих мониторов и попытался вновь связаться с наблюдателем. Но куда там? Тот явно решил спрятаться и дождаться, когда закончится срок в месяц. Ведь у советника не будет выбора. Ему придется выйти на арену, иначе он станет изгоем среди высших. А это куда хуже смерти. «Ничего, у меня еще есть время». Высший откинулся в кресло и прикрыл глаза. «Не ты, так кто-то из твоей касты мне поможет. Мне есть что им предложить. В любом случае, я не дам тебе сыграть со мной так же, как ты играл с остальными». Советник резко открыл глаза. На его губах появилась злая улыбка. «Он будет бороться. Будет бороться до конца». Другой мир. Мастер Харон посадил свой флайер напротив одного из главных госпиталей этого полушария. Именно сюда свозили всех раненых. И старик собирался решить главный вопрос. Его сил должно хватить для того, чтобы исцелить большую часть. Ведь несмотря на то, что технологии в этом мире развиты очень хорошо, лечебные комплексы не могут вылечить все, к сожалению. А значит, мощь настоящего мага тут понадобится. У дверей клиники его хотели остановить, но потом, видимо, узнали и все же пропустили. Мастер Харон поднялся на последний этаж. Именно там содержались самые сложные пациенты. Он решил начать с них. «Мастер Харон!» Его вдруг окликнули, и, развернувшись, он увидел пожилого врача. Мастер Харон узнал его. Это был один из лучших врачей этого полушария. «Добрый день, Эрхард!» Мастер улыбнулся. «Рад тебя видеть. Тоже решил помочь?» «Конечно. Я не мог остаться в стороне. когда на наш мир обрушилась такая трагедия. В моих услугах нуждаются, а значит, я на своем месте. А ты зачем тут? Хочешь предложить что-то из своих нетрадиционных методик?» «Что-то вроде того», — мастер Харон кивнул. Вдруг ему в голову пришла безумная идея. «Эрхард, как ты смотришь на то, чтобы поприсутствовать на небольшом эксперименте?» «Обещаю, это займет немного времени». «Хм, но только если немного. У меня толпа пациентов, которых нужно осмотреть». «Вот как раз к одному из них мы и направимся. Думаю, тебе понравится». Они направились к одной из капсул, где был один из тяжелораненых людей. Его недавно привезли и не успели еще определить в нужный сектор. «Что думаешь об этом пациенте, Эрхард?» Мастер Харон кивнул на капсулу. «Сколько времени придется потратить на то, чтобы поднять его на ноги?» «Учитывая тяжесть повреждений, не меньше недели, а лучше дней 10. Хотя без нормального анализа это так, всего лишь мысли вслух». «Хм, пусть будет так. А теперь наблюдай. Хочу услышать потом твое мнение». После этих слов мастер выпустил силу и окутал капсулу энергией. Он никогда не был лекарем, но тут этого и не требовалось. Сила сама знала, что ей делать. Всего лишь минуту пришлось потратить на то, чтобы человек внутри стал полностью здоровым. «Ну, что скажешь, Эрхард?» Мастер отошел в сторону, давая возможность врачу подойти к капсуле. «Можешь сам все проверить. Не спеши. Мне нужен твой вердикт». Старый врач молча подошел к капсуле и начал колдовать над экраном, проверяя состояние пациента. По мере того, как он читал доклады бездушной машины, выражение его лица постоянно менялось. «Харон, это невозможно!» Эрхард резко повернулся к мастеру. «Как ты это сделал? Это что-то связанное с биоэнергетикой?» «Можно сказать и так. Я называю это магией». «Брось, ты всегда был выше этой псевдонаучной хрени. Объясни, как ты это сделал?» «Главное, не как я это сделал. Главное, что я могу распространить это на огромное количество людей. Представь, как быстро опустеет эта клиника. Разве это не есть хорошо?» «Очень. Но есть какое-то «но», верно?» «Верно. Просто так я это делать не стану. Мне нужна встреча с ведущими учеными нашего мира. И я знаю, что у тебя есть выходы на них. Ну так что, мы договорились?» Было видно, что Эрхард сомневался, но мастер слишком хорошо знал этого старого ученого. У него был лишь один порог — любопытство. И, кажется, на этот раз он вновь пойдет на поводу своего порока. «Хорошо, пусть будет так», — врач наконец-то кивнул. «Я устрою тебе встречу с учеными. Но сначала я хочу увидеть, как ты распространишь эту свою магию на всю клинику. Ну так что, готов?» «Я всегда готов», — мастер Харон кивнул. «Смотри!» Он вытянул руки вперед, выпуская силу. Волны золотистой энергии распространились по всей клинике, и через несколько минут они окутали все здание. От напряжения у мастера потекла кровь из носа. Но он не собирался останавливаться. Прикрыв глаза, он сконцентрировался на том, что хотел получить, а дальше сила все сделала сама. «Невероятно!» — тихонько прошептал Эрхард. «Харон, ты понимаешь, что ты только что сделал?» «Потратил все свои силы!» — мастер вытер кровь и усмехнулся. «Но зато в этом здании больше нет людей, у которых проблемы со здоровьем. Даже ты, Эрхард, получил свою порцию лечения». Старый врач замер, а потом прислушался к себе. Уже давно его мучила боль в суставах, и, несмотря на все передовые методы, убрать ее не получалось. А тут она исчезла, причем сразу. «Поразительно!» Врач сделал несколько приседаний и даже пару раз подпрыгнул. «Невероятно!» «Да-да, я понял, что ты поражен. Теперь дело за тобой. А я пока покину это место. Мне есть чем заняться. Когда будешь готов, набери меня. Мой контакт у тебя есть». Врач кивнул. Вот только, судя по взгляду, он уже был где-то очень далеко, погруженный в собственные мысли. Мастер мысленно усмехнулся. «Вполне ожидаемо. Эрхард только что получил новую пищу для размышлений. И пока старик не разложит все по полочкам у себя в голове, в реальный мир он не вернется. Но да ладно. Главное, чтобы он сделал то, что нужно. А самому мастеру и впрямь было чем заняться. Например, навестить один интересный мир, где правили маги. Минай и его люди в скором времени могут стать той самой соломинкой, что сломает шею одному наглому верблюду. И мастер Харон собирался использовать все возможности по максимуму. Москва. Дворец Скуратовых. Вечер. «Ну что, ученик, начнем?» Мы с учителем стояли на полигоне, а передо мной возвышались три фигуры, сотканные из чистой энергии. «Мне нужно драться против этих големов?» — я кивнул на фигуры. «Я думал, на этот раз будет что-то сложнее». «Нет, тебе надо защищаться. А они будут по тебе бить. Учти, уровень этих малышей чуть больше, чем твой. Так что, если задеваешься, пеняй на себя». После этих слов учитель прямо из воздуха достал запотевшую бутылку пива, открыл ее и сел на лавку. Я хотел было съязвить по этому поводу, но куда там? Как только учитель сел, его големы тут же врезали по мне магией. Я успел поставить щит, вот только големы словно и не заметили его. Удары сыпались со всех сторон. И если бы не моя скорость, я бы уже лежал на песке и пускал бы кровавые пузыри. «Давай, давай, ученик! Я в тебя верю!» — крикнул мне учитель, делая очередной глоток пива. «Нет. Но какая же он падла. И методы у него ублюдские. Только одно оправдание есть. Все это работает. И работает хорошо. В какой-то момент я настолько отдался бою, что не заметил, как сам перешел в атаку. Каким-то образом я успевал не только защищаться, но и бить в ответ. Как только я понял это и попытался управлять своим состоянием, учитель щелкнул пальцами, и големы исчезли. «На сегодня хватит». Он быстрым шагом подошел ко мне и коснулся головы. «Ты почти полностью истощил свой организм. Магический боевой транс — это тебе не шутки. Тебе еще учиться и учиться, как пользоваться этим умением. Понимаешь?» «Понимаю». Я и правда понимал. Ведь как только учитель остановил тренировку, я смог почувствовать, насколько же сильно устал. Он прав. Еще минута-другая, и я бы просто рухнул на песок, вырубившись от перенапряжения. «Вот и хорошо», — учитель улыбнулся. «А теперь иди к себе, отдыхай. На сегодня с тебя хватит тренировок». Я кивнул и, еле волоча ноги, пошел к выходу с полигона. «Нет, надо прокачивать внутреннюю энергетику. Я, конечно, стал сильнее и все такое, но до идеала еще очень и очень далеко». Владыка проводил взглядом Ярослава, и когда тот скрылся среди деревьев, широко улыбнулся. «У парня феноменальный талант, только вот он об этом, кажется, даже не догадывается. И это очень хорошо». Мужчина не раз видел, как талантливые маги бросали тренировки только потому, что им все слишком просто давалось. С этим парнем он действовал абсолютно по-другому. Тренировки на грани потери сознания. Сложные конструкты. Мужчина делал все для того, чтобы Ярослав не расслаблялся. И у него все получалось. Это самое главное. Взмахнув рукой, мужчина поправил песок на арене и собрался было в погреб. Еще вчера он присмотрел себе там интересную бутылочку с настойкой, как вдруг почувствовал, что к нему кто-то взывает. Владыке далеко не сразу удалось уловить, откуда идет зов, а когда понял, то сильно удивился. Зов шел совсем не с той стороны, откуда владыка ждал, а значит, с ним пытался связаться один из высших. И на ум владыке приходила лишь фигура наблюдателя — того самого высшего, что использовал его ученика в качестве фигуры на доске. «Значит, хочешь поговорить?» — сказал себе под нос мужчина, закручивая рядом воронку портала. «Что ж, поговорим».